Я не знаю, сколько лет моему старику-лекарю. Я спрашивала его, но он сам не уверен. Кажется, припоминаю, что 2 года назад, когда мы были здесь, переводчик называл цифру 80. Но на днях Марио спросил Китута, сколько ему лет, и тот ответил. Может, 65? Точно не знаю. Когда я спросила, в каком году он родился, старик ответил, что не помнит своего рождения. Мне известно, что в период японской оккупации во Вторую мировую Китут был уже взрослым мужчиной. Соответственно, сейчас ему должно быть около 80. Но когда он рассказывал историю о том, как обжег руку, будучи еще юношей, я спросила, в каком году это было, и он сказал, «Не знаю, может, в 20-м?» Таким образом, если в 20-м ему было около 20 лет, сколько же ему сейчас? 105? Еще я заметила, что понятие Китута о собственном возрасте меняется день ото дня в зависимости от самочувствия. Когда он утомлен, то может вздохнуть и произнести «По-моему, сегодня мне 85». А когда настроение получше, заявляет «Сегодня мне как будто 60». Наверное, этот способ подсчитать свой возраст не лучше и не хуже любого другого. На сколько лет ты себя чувствуешь? Разве может быть что-то важнее этого? И все же я все время пытаюсь вычислить точно. Как-то раз пошла простым путем и спросила «Китут, а когда у тебя день рождения?» «В четверг», — ответил он. «В этот четверг?» «Нет, не в этот. Я родился в четверг». «Неплохое начало. Но неужели кроме этого другой информации нет? Четверг какого месяца? Какого года?» «Не понять. Как бы то ни было, на Бали день недели, в который ты родился, гораздо важнее года». И именно поэтому Китут не знает, сколько ему лет, зато тут же сообщает мне, что покровитель детей, рожденных в четверг, — Шива-разрушитель, а животные-хранители, рожденных в этот день, — лев и тигр. Дерево-талисман — баньян, птица-талисман — павлин. Рожденные в четверг всегда начинают разговор первыми, прерывают остальных, могут быть слегка агрессивными и обычно красивы. «Плейбой или плейгерл?» — по выражению Китута. Но в целом наделены добрым нравом, превосходной памятью и стремлением помогать людям. Когда к Китуту приходят пациенты-балинезийцы, сраженные серьезным недугом, финансовыми или любовными трудностями, он всегда интересуется, в какой день недели они родились, чтобы выбрать правильную мантру или лекарство, способное им помочь. Ведь иногда, по словам Китута, люди больны с рождения, и их гороскоп необходимо немного подправить, чтобы в их жизни снова настала гармония. Не так давно одна местная семья привела к Китуту младшего сына. Ребенку было около 4 лет. Когда я спросила, что не так с мальчиком, Китут ответил, что родители обеспокоены чрезмерной агрессивностью малыша. Ребенок не повиновался приказам, плохо себя вел, ни на кого не обращал внимания. Все в доме устали от этого мальчика. И еще бывает, что он становится совершенно тупым. Китут попросил родителей подержать ребенка немного. Те посадили мальчика к старику на колени, и тот прислонился к его груди спокойно и без страха. Китут ласково покачал его, положил руку на его лоб и закрыл глаза. Потом положил ладонь на его живот и снова закрыл глаза. Все это время он улыбался и тихо говорил с ребенком. Вскоре осмотр был окончен. Китут передал ребенка родителям, и те ушли, забрав рецепт и святую воду. Потом старик объяснил, что расспросил родителей об обстоятельствах рождения сына, и выяснилось, что мальчик родился под плохой звездой и к тому же в субботу. Этот день наполнен энергией потенциально дурных духов, например, ворона, совы, петуха, от этого мальчик становится дрочливым, и куклы, от этого он иногда как будто впадает в ступор. Но такой гороскоп означает не только плохое. Поскольку мальчик родился в субботу, в его теле также живет дух радуги и дух бабочки. И их силу можно укрепить. Надо сделать несколько подношений, и в теле мальчика восстановится гармония. «А зачем ты прикладывал ладонь ко лбу и животу мальчика?» — спросила я. «Мерил температуру?» «Я проверял его мозг», — ответил Китут. «Хотел посмотреть, не забрались ли в его разум злые духи». «Какие злые духи?» «Лис». Обратился ко мне старик. «Я родился на Бали. Я верю в черную магию. Верю, что злые духи выходят из рек и вредят людям». «И ты видел их у мальчика?» «Нет, Этот мальчик всего лишь болен от рождения. Его семья принесет жертву, и все будет исправлено. А ты, Лис? Ты будешь заниматься болинезийской медитацией каждый вечер, чтобы держать в чистоте разум и сердце? Буду. Каждый вечер, пообещала я. И научишься улыбаться даже печенью? Даже печенью, Китут. Я буду широко улыбаться печенкой. Молодец. Будешь улыбаться, станешь красивой женщиной. К тебе придет сила, с помощью которой ты станешь очень красивой. И сможешь использовать эту силу, красивую силу, чтобы добиться в жизни того, чего хочешь. «Красивая сила», — повторила я. Мне понравилось это выражение. Как у просветленной Барби. «Хочу красивую силу». «А ты занимаешься индийской медитацией?» «По утрам». «Молодец. Про йогу тоже не забывай, она тебе на пользу. Полезно заниматься двумя видами медитации — болинезийской и индийской. Они разные, но обе одинаково хороши. Одно и то же. Мне кажется, что все религии одно и то же». «Не все так думают, Китут. Некоторым нравится спорить о Боге». «Это лишнее. Вот тебе хорошая идея. Когда встретишь человека другой религии, и он захочет поспорить о Боге, выслушай все, что он говорит о Боге. Никогда не вступай с ним в спор о Боге. Лучше всего ответить: «Я согласна с тобой». А потом иди домой и молись кому хочешь. Вот мой совет людям, как не спорить из-за религии». Я заметила, что Китут все время сидит с поднятым подбородком, слегка отклонив голову назад. Это придает ему пытливый и одновременно благородный вид. Он смахивает на любопытного старого короля, глядящего на мир, задрав нос. Кожа у него сияющего золотисто-коричневого цвета. Почти полное отсутствие волос на голове компенсируется чрезмерно длинными и кустистыми бровями, которые похожи на крылья, готовые вот-вот отправиться в полет. Не считая выпавших зубов и обожженной правой руки, он выглядит идеально здоровым. Китут рассказывал, что в молодости был танцором на церемониях в храме и в то время слыл настоящим красавцем. Я ему верю. Он ест всего раз в день, съедая типичное для Бали простое блюдо из риса, смешанного с утиным мясом или рыбой. Любит пить кофе с сахаром, одну чашку в день, делая это по большей части для того, чтобы порадоваться тому, что может позволить себе кофе и сахар. Следуя такой диете, любой может дожить до 105 лет. Китут утверждает, что поддерживает силы организма каждодневной медитацией перед сном, притягивая животворную энергию Вселенной в центр своего существа. Он говорит, что человеческое тело состоит не больше, не меньше из 5 элементов мироздания: воды — апа, огня — теджо, ветра — байю, эфира — акаса и земли — притиви. Если во время медитации сосредоточиться на этом знании, то можно получить энергию из всех источников и сохранить силы. Китут, порой очень запоминающий английские выражения, говорит так: «Микрокосмос становится макрокосмосом. Ты, то есть микрокосмос, станешь тем, чем является Вселенная, макрокосмосом». Сегодня Китут был очень занят. Толпа болинезийских пациентов сгрудилась в его дворе, как кипа грузовых контейнеров. Все с детьми или дарами на руках. Там были фермеры и предприниматели, отцы и бабушки, родители, чьи младенцы срыгивали всю еду, и старики, преследуемые черными сглазами. Юноши, терзаемые агрессивностью и похотью, девушки в поисках подходящего жениха, измученные дети с жалобами на сыпь. Все они утратили гармонию, и все нуждались в восстановлении равновесия. Однако ожидающие во дворе Китутова дома неизменно полны ангельского терпения. Порой им приходится ждать по 3 часа, пока у Китута появится возможность уделить им время. Но никто при этом не притоптывает ногой и не закатывает в раздражении глаза. Поразительно и то, как ждут маленькие дети, прислонившись к своим красивым матерям и играя с пальчиками, чтобы занять себя. Меня всегда удивляло, когда потом выяснялось, что этих самых ангелочков привели к Китуту, потому что матери с отцом показалось, будто их ребенок слишком непослушный, и его нужно вылечить. Вот эта девочка непослушная, эта 3-летняя малышка, которая спокойно сидела на палящем солнце целых 4 часа, ни разу не пожаловавшись, не попросив ни еды, ни игрушки, это она-то непослушная? Мне так и хочется сказать: